Умный Олоцага своим наблюдательным опытным взглядом тотчас заметил, что Франциско нравилась прелестная, пышно развивавшаяся королева, и что взоры Изабеллы на всех придворных праздниках охотнее всего устремлялись на его друга. Прим, любимец генерал-капитана Нарвайца, был командирован с частью войска против Бургаса. Топете же еще оставался с друзьями в столице и в своем роскошном отеле задавал пиры. Он обладал громадным состоянием, был весьма гостеприимным, и лучшим удовольствием его было собирать вокруг себя близких ему людей. Франциско в первые недели после карнавала употребил все усилия, чтобы отыскать таинственную гадальщицу и узнать от нее более подробные сведения об Энрике и ее ребенке. Но все было напрасно. Незнакомка, которая, по всей вероятности, принадлежала к высшему кругу, так как была приглашена на маскарад, скрылась бесследно. Никто не мог доставить ему даже приблизительных сведений о таинственной гости, и, несмотря на ее обещание в скором времени известить его об Энрике и ее ребенке, он напрасно ждал хоть какого-нибудь известия от нее. Старый Доминго, пораженный пулей Жозе, умер и не мог напоминать своему господину о его долге относительно Энрике. Это был единственный человек, который не постеснялся бы откровенно поговорить с блестящим доном Серано и помочь ему не забыть данных клятв. Но верный слуга крепко спал под великолепным памятником и не мог поддержать своего питомца. Франциско Серано был слишком опьянен наслаждениями придворной жизни и той любовной обольстительной атмосферой, которая веяла в покоях Изабеллы, убранных золотом. Хотя душе его яснее представлялся образ Энрике после серьезного разговора с гадальщицей на балу, скоро он опять в вихре удовольствий мадридского двора, где празднества и банкеты все еще сменялись одни другими, потому что не только принц Франциско еще числился между гостями, но несколько недель тому назад приехал и младший сын Людовика Филиппа, короля французов, Антон Монпансье, которого считали обязанностью принять со всевозможным гостеприимством. Ведь Людовик Филипп был высокоуважаемый приверженец испанского двора и, как он сам неоднократно говорил, друг королевы матери Марии Христины. Однажды в числе многих других гостей пригласили к ужину Олоцагу, Топете и Серано. Мария Христина любила похвастать умными, блестящими, изящными, богатыми дворянами своего войска. Таким образом образовался блестящий кружок в залах королевы-матери, соединенных с комнатами Изабеллы посредством галерей и коридоров. Герцог Риансарес, бывший солдат лейб-гвардии, оживленно разговаривал с Нарвайцем, герцогом Валенсии. Маленький, жиденький принц де Ассизи, по временам украдкой зевавший, вяло беседовал с герцогом Монпансье, а почтенный патер Матео стоял в стороне с благочестивым патером Фульженчо, сопровождавшим принца. Королева-мать очень благосклонно приняла Серрано. Олоцага мило пошутил с очень молоденькой, часто хворавшей принцессой Луизой, черты которой, по-видимому, произвели глубокое впечатление на сердце молодого Антона Монпансье. Топете обращал на себя внимание великолепной бриллиантовой булавкой, надетой им сегодня для того, чтобы не отстать от принцев, с состоянием которых его богатство смело могло помериться. Изабелла нарочно долго любовалась огромным сверкающим всеми красками бриллиантом контр-адмирала, чтобы отвлечь свои мысли от Серано. Герцог Риансарес повел свою супругу Марию Христину, все еще сиявшую оживленным румянцем, к длинному изящно сервированному столу, на котором красовались самые редкие цветы, распространяя аромат.